Боговод, Гита, песни Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры, и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава 9. Самое сокровенное знание. Текст 26. Всевышний Господь сказал: «Если человек с любовью и преданностью предложит мне листок, цветок, плод или воду, я это приму». Комментарий. Для разумного человека очень важно обрести сознание Кришны, посвятив себя трансцендентному любовному служению Господу, и так достичь высшей обители, где он познает вечное счастье и блаженство. Процесс достижения такого чудесного результата очень легок, и ему может следовать даже беднейший человек, не имеющий никаких особенных качеств. Единственное необходимое для этого качество – быть истинно преданным Господу. Не имеет значения, что представляет собой человек и каково его положение. Этот процесс действительно очень легок. Господу можно предложить с искренней любовью просто листок, цветок или воду, и он с удовольствием это примет. Нет никаких препятствий к обретению сознания Кришны, потому что оно несложно и универсально. Кто же не захочет обрести сознание Кришны таким простым способом и достичь высшего совершенства, вечной жизни в знании и блаженстве? Кришна просит только любовного служения и ничего больше. От своего чистого преданного он примет просто цветок. Ему ничего не нужно от того, кто ему не предан. В действительности ему ни от кого ничего не нужно, потому что он и так все имеет. Но от своего преданного он принимает подношение, отвечая любовью на любовь. Развить в себе сознание Кришны – это высочайшее совершенство человеческой жизни. Слово «бхакти» дважды упоминается в этом стихе, чтобы подчеркнуть, что бхакти или преданное любовное служение Господу – единственное средство приблизиться к Кришне. Даже если человек станет брахманом, ученым, богачом или великим философом, это не может склонить Кришну принять от него какое-то подношение. Если не выполняется основной принцип бхакти, ничто не может побудить Господа принять что-либо от кого-либо. Бхакти ничем не обусловлено. Этот процесс вечен и представляет собой непосредственное служение абсолютному целому. Ранее Шри Кришна объяснил, что Он – изначальный Господь, который в конечном счете наслаждается всеми жертвоприношениями. Здесь Он описывает те виды жертвоприношений, которые для Него желанны. Если человек хочет посвятить себя преданному служению Всевышнему Господу для того, чтобы очиститься и достичь цели жизни, трансцендентного любовного служения Ему, тогда он должен выяснить, чего же Господь от него желает? Тот, кто любит Кришну, предлагает ему все, что он захочет, и избегает предлагать то, что ему нежелательно. Поэтому не следует предлагать Кришне мясо, рыбу, яйца. Если бы он желал получить такие подношения, то он сказал бы об этом. Но он ясно просит, чтобы ему предлагали листья, плоды, цветы или воду. И он говорит, что он это примет. Все эти продукты предписывает людям сам Господь Кришна. В третьей главе Господь Кришна объясняет, что только пища, принесенная сначала в жертву, чиста и пригодна к употреблению для тех, кто ищет духовного прогресса. В том же стихе он говорит, что люди, не предлагающие ему пищу, едят один лишь грех. Иными словами, с каждым куском такой пищи они все больше и больше запутываются в сетях материальной природы. Приготовление вкусных и простых овощных блюд и предложение их изображению или божеству Господа Кришны с поклоном и молитвой о том, чтобы он принял это скромное подношение, все это приводит к неуклонному духовному прогрессу человека, к очищению его тела и развитию тонких тканей головного мозга, обеспечивающих ясность мысли. Самое главное – совершать предложение с любовью. Кришна, по сути, не нуждается в еде, поскольку ему и так принадлежит все, но тем не менее он принимает подношение того, кто хочет доставить ему удовольствие. Когда вы готовите пищу, подаете ее и предлагаете, то самое важное – делать это с любовью к Кришне. Философы и имперсоналисты, утверждающие, что абсолютная истина не имеет чувств, не могут объяснить этот стих Бхагавадгиты. Для них это либо метафора, либо доказательство мирского характера Кришны, рассказчика Бхагавадгиты. В действительности Кришна, верховная личность Господа, обладает чувствами, причем его чувства имеют взаимозаменяемый характер. Другими словами, один орган чувств может выполнять функции другого. Поэтому говорится, что Кришна абсолютен. Если бы у него не было чувств, едва ли можно было бы считать, что он обладает всеми богатствами. В 7 главе Кришна объяснил, что он оплодотворяет материальную природу живыми существами, лишь только взглянув на нее. Таким образом, если Кришна слышит слова любви преданного, предлагающего ему пищу, то это полностью идентично тому, что он действительно вкушает эту пищу. Следует особенно подчеркнуть этот момент. Ввиду абсолютного положения Кришны, восприятие им на слух полностью тождественно его вкусовому восприятию, и поэтому он действительно вкушает предложенную пищу. Только преданный, который принимает Кришну так, как он себя описывает, без всяких толкований, может понять, что высшая абсолютная истина может вкушать пищу и наслаждаться ей. Текст 27. «О, сын Кунти, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни предлагал или раздавал, и какие бы аскезы ты ни выполнял, все это должно совершаться, как подношение мне». Комментарий. Каждый человек должен организовать свою жизнь так, чтобы не забывать Кришну ни при каких обстоятельствах. Каждому приходится совершать какую-то деятельность для поддержания души в теле, и Кришна рекомендует, чтобы человек трудился ради него. Каждый должен что-то есть, но следует вкушать только пищу, предложенную сначала Кришне. Любому цивилизованному человеку приходится совершать религиозные обряды, поэтому Кришна рекомендует: «Делайте это во имя меня». Многие имеют склонность давать деньги на благотворительные цели, и Кришна говорит: «Давайте это мне». Это означает, что все избыточные денежные накопления должны использоваться для распространения сознания Кришны. В наше время люди склонны к процессу медитации, который, по сути, не годится для данной эпохи. Но если человек думает о Кришне 24 часа в сутки, повторяя Махамантру «Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе», то он, несомненно, достиг вершины медитации и является величайшим йогом, что подтверждается в 6 главе Бхагавад-гиты. Текст 28. «Сосредоточив на мне свой ум в соответствии с этим принципом отречения, ты освободишься от рабства деятельности, от ее благоприятных и неблагоприятных последствий, и придешь ко мне». Комментарий. Тот, кто действует в сознании Кришны под авторитетным руководством, называется юкта. А такой принцип называется юкта-вайрагья. Подробнее Рупа Госвами объясняет это в Бхакти Расамрита Синдху следующим образом. Пока мы находимся в этом материальном мире, мы вынуждены совершать действия и не можем это прекратить. Но если действия совершаются так, что плоды достаются Кришне, то такое действие называется юкта-вайрагья. Поскольку такие действия совершаются в отречении, то они очищают зеркало ума, и тот, кто так действует, постепенно продвигается по пути духовной реализации и полностью вручает себя Верховной Личности Господа. Поэтому, в конце концов, он освобождается, но при этом Личность не сливается с Брахмаджоти, но достигает планеты Всевышнего Господа. Об этом ясно говорится здесь. «Он приходит ко мне, домой, обратно к Богу», — говорит Кришна. Существует 5 ступеней освобождения, и здесь особо подчеркивается, что преданный, который в течение всей своей жизни в материальном мире действовал по повелению Всевышнего Господа, находится на такой ступени духовного развития, что после оставления этого тела он возвращается обратно к Богу и вступает в непосредственное общение с Ним. Каждый, у кого нет иного интереса, кроме служения Господу, фактически является саньяси. Такой человек всегда думает о себе, как о вечном слуге Господа, зависящем от его высшей воли. Поэтому, что бы он ни делал, он делает это во имя Господа. Какую бы деятельность он ни выполнял, он служит Господу. Он не интересуется кармической деятельностью или предписанными обязанностями, данными в ведах. Для обычных людей выполнение предписанных ведами обязанностей необходимо, но чистый преданный всецело занят служением Господу, и хотя может иногда показаться, что его действия противоречат предписаниям вед, на самом деле это не так. Поэтому авторитетные вайшнавы говорят, что даже самый разумный человек не может понять намерений и действий чистого преданного. Человек, постоянно занятый служением Господу, или же подчиняющий все свои мысли и намерения служению Господу, уже полностью освобожден, и в будущем он непременно возвратится домой, обратно к Богу. Так же, как и сам Кришна, он всегда находится выше всякой критики. Дорогие радиослушатели! В нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Satan-nana-guna-na-vaksha-bhandi-gura-sri-charan-aravindam Mahaprabhu-kita-nanita-gita Baditra-madyan-mana-sora-sena Ramanchatam pasutaranga bhajo bande gurachi charanaravindam Sanshara davanalanira loka Pranaya karina ghana ghana chyam Satsakalana-gunarna-vaksha-bhandi-gura-sri-charan-haravindam